Эпилог. Алисия Тимуровна Езарова смотрела в окно. Там на залитом солнцем газоне расположилась ее семья. Мужчина, одетый в шорты и майку, лежал в шезлонге. Рядом, в таком же шезлонге, вооружившись коробкой карандашей и альбомом, с самым серьезным видом, который только мог быть у шестилетнего мальчишки, сидел Кирилл. А чуть поодаль, за детским столиком, накрытым к чаепитию в компании кукол и Харитона Никифоровича, сидела четырехлетняя Катя. О чем именно говорила дочь с дедом, Алисия не слышала. Но понятно, что у этих двоих очередные секреты. «Пап, ну скажи, пусть не вертится, иначе на рисунке получится с кривыми ушами», возмутился Кирюша, недовольно глядя на то, как полугодовалый малыш начал зевать и кукситься, развалившись на коленях отца. «Твой брат хочет есть», — хмыкнул Лис, удобнее перехватил младшего сына и изменил положение. Теперь молодой отец семейства сидел, держа Влада на руках. «Сейчас придет мама и всех нас спасет». Алисия уже вышла из дома. Разумеется, пора спасать всех. Малыша Влада от голода и негодования старшего брата. Харитона Никифоровича от весьма активной Катюшки, которая частенько забывала, что дедуля уже не так молод и подвижен, как бы ей того хотелось. А Лиса? Лиса спасать не нужно. Алиса прекрасно знала, что Елисею можно доверить всю троицу настолько, насколько нужно. А вот скучать по любимой жене он будет, да. В этом Алисия не сомневалась. «Наша мама пришла», — заулыбался Лис, первым увидев Алису. Влад тут же потянул руки навстречу мамочке. Кирилл недовольно вздохнул, убирая карандаши обратно в коробку. «Давай я накормлю Влада, а потом буду твоей моделью. Хочешь, попозирую тебе?» — предложила Алиса, взъерошив темные волосы на голове молодого дарования. «Так и быть, но только вместе с папой», — заулыбался Кирилл Езаров. «Пойдемте обедать», — предложил Лис. — Пока Борисовы не примчались, всем семейством и не начался хаос. — Да ладно тебе ворчать, — рассмеялась Алиса. — Кстати, я скучал. Улучив момент, шепнул Лис, когда дедушка в сопровождении старших внуков отправился в дом. Алиса задержалась в саду. Лис тут же перехватил младшего сына одной рукой, а свободный обнял жену. «Как думаешь, если мы уложим карапуза спать и сами часок поваляемся в кроватке?» «Хитрый Лис!» — подмигнула Алисия, но коротким поцелуем дала понять мужу, что она ничего не имеет против уединения в спальне. К тому же Борисовы должны были появиться у них в гостях не ранее, чем через 2, а то и 3 часа. Времени валом, а дедушка всегда рад присмотреть за бойкими внуками. Когда семейство Езаровых разместилось за обеденным столом всей дружной компанией, охрана сообщила Елисею о том, что на территорию усадьбы въехали гости. Однако совсем не те, которых ждали сегодня. Гостей было 2. Пожилая пара, мужчина и женщина. «Не прогоняй их. Они имеют право посмотреть на внуков», — негромко попросила Алисия, глядя Елисею в глаза. Лис хмурился. Вот уже год, как попытки родителей встретиться участились, а ведь он предупреждал их, велел не соваться в его жизнь и тем более в жизнь его жены и детей. Но нет же. «Я разрешила им приехать. Не прогоняй их, пожалуйста», — вновь заговорила Алисия. «Я понимаю, что мы не станем близки, но пусть хотя бы посмотрят на наших детей». «Ты слишком добра, лисичка», — с укором произнес Елисей. Признаться, он действительно хотел выгнать мать и отца из своего дома, но отказать любимой в просьбе не смог. Несмотря на все обиды, несмотря на все, что сделала его мать в прошлом. «Полчаса!» — рявкнул Лис без приветствий и поклонов, встретив родителей в холле. Езаровых вот так вживую он не видел с того самого дня, как был у них в доме. Почти 5 лет прошло. Они изменились, сильно постарели. Особенно, кажется, мать. Нет уже того лоска и аристократизма, которыми кичились родители. «Спасибо, сынок», — негромко произнесла мать. Лис усмехнулся. «Надо же, сынок! Он в жизни не слышал ласкового слова от матушки». Елисей молчал во время обеда. За него говорила Алисия, но все равно внимание Езаровых было приковано к внукам. Кирилл и Катя смотрели на гостей с некоторым опасением. конце концов, они знали только одного деда, Харитона Никифоровича, а к новым лицам не испытывали доверия. Уже после, когда время истекло, и Езаровым подали машину, мать подошла к Елисею. — Ты ведь позволишь нам встретиться еще раз? Пожалуйста! — с мольбой в голосе произнесла мать. Лис, прищурившись, смотрел на седовласую женщину с высоты своего роста. Он пытался разгадать, о чем именно она думает, что чувствует. Играет? Или действительно изменилась? Лис не верил, что Клара Езарова вдруг стала другой. Не верил. — Я подумаю, — хмуро кивнул Елисей. Родители покинули дом. Лис смотрел в окно на закрывающиеся ворота. Нет, он не пригласит их в свой дом. По крайней мере, не так быстро. И не поведется на уговоры любимой. «Ты молодец», — шепнула Алиса, обнимая его со спины. Он чувствовал, как жена целует его между лопаток через ткань футболки. Футболки. Надо же, а ведь Езаровы на месте умерли бы от шока, увидев сына без костюма и галстука. А здесь футболка. И промолчали. «Это ты у меня молодец», — возразил Лис, накрыл ладонью тонкие запястья, перекрещенные на его животе. «Люблю тебя, Елисей Федорович», — вновь заговорила Алиса, уткнувшись в его спину. «Главное, что мы вместе, да? А остальное все ерунда». «Ты права», — кивнул Лис и, развернувшись, обнял Алисию крепче. Теперь она прижималась к его груди, а он дышал ароматом ее волос. «Люблю». «Гости! Гости приехали!» Раздались радостные детские выкрики из гостиной. На этот раз гости были желанными и долгожданными. Борисовым были рады в этом доме всегда. «Пойдем встречать?» — подмигнула Алисия, подняв голову. Елисей кивнул, но прежде чем сдвинуться с места, он жадно поцеловал жену. Законно, любимую, единственную. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.